Матерь Агни-йоги. Как хотела бы научить вас устремлению сердцем к владыке поверх наслоений, лохмотьев и отбросов, шума и суеты текущего дня, текущего часа и всех приходящих и скоротечных чувствований ваших и переживаний момента. Все это так коротко и все так неважно, каким бы значительным оно вам ни казалось. Важно другое. Важно понять, что неотъемлема близость владыки и поверх всего, происходящего в оболочках, и потоком стремящегося через них. И они, оболочки и поток, все останется позади. А дух ваш, устремленный к владыке, с владыкой прибудет, ибо над всем, ибо поверх плотных, астральных и прочих условий приходящих миров.